Глава вторая. Выслушав мой рассказ, Лиза покачала головой. «Вот оно как! Значит, Аню убили. Честно говоря, я так и думала». «Почему?» — пробормотала я. «Может, она просто ушла к любовнику? Ну, надоело ей с мамой жить. Такое тоже вероятно». Лиза покачала головой. «Только не с Аней. С каждым может случиться». Лиза вытащила из кармана пачку ВОК. «Аня не такая». «У нас во дворе, — ответила я, — жила Рая Лапшина, очень тихая девочка. Так вот, она тоже пропала, родители все глаза выплакали. И что? Через 10 лет нашлась во Владивостоке, просто удрала от папеньки с маменькой». Лиза ткнула недокуренную сигарету в блюдечко. «Елена Тимофеевна зануда, характер у нее тяжелый. Теоретически Аня могла от нее убежать. Хотя куда и с кем? И потом, у Аньки дочка есть, Полечка, ей 4 годика. Вот Полю Аня ни за что бы не бросила, она девочку просто обожала». «Аня была замужем?» «Нет, родила так, от Вани Краснова. Он тут же жил, только на первом этаже. Теперь в его квартире Самсоновы поселились». «Этот Ваня тоже уехал?» Лиза молча кивнула. «Может, они вместе удрали?» — улыбнулась я. «Решили начать жизнь сначала?» Лиза вновь стала чиркать зажигалкой. «Нет», — выговорила она наконец. «Но вы же сами только что сказали. Любовник уехал, и Аня исчезла. Напрашивается естественный вывод». «Они хотели пожениться», — перебила меня Лиза. «Только Ваню в армию призвали, а Анька уже после его отправки узнала, что беременна. Ну и давай ему писать, дескать, что делать-то». Ванька ответ прислал: «Рожай, разве это семья без детей? Вернусь и в ЗАГС пойдем». Вот Аня и решила не делать аборт. Елена Тимофеевна ее 2 месяца уговаривала, все зудела: «Обманет он тебя, не женится, останешься одна с ребенком, одумайся, не ломай себе жизнь». «Выходит, мать была права», — прервала я Лизу. «Ваня ведь не повел Аню в ЗАГС». Лиза помолчала, потом продолжила. «Нет, Ваню убили. В Чечню он попал. Анька Полю родила и сказала, что всю свою жизнь девочке посвятит. А потом пропала. Осталась Елена Тимофеевна с малышкой одна. Все надеется, придет Анька. Только сейчас стало понятно. Зря. Убили Аню». И я бы все же не стала делать столь категоричный вывод. Случается, что человек теряет память, оказывается в больнице или интернате для слабоумных. Всегда нужно надеяться. «Замечательный совет», — фыркнула Лиза. «Но мне кажется, что лучше очутиться в могиле, чем стать идиоткой. Только Ани уже нет». «Но откуда такая уверенность?» «Ты где куртку взяла?» — вопросом на вопрос ответила Лиза. Я решила, что она хочет переменить тему разговора. «В магазине». «В каком?» «Тебе понравилась курточка?» «Там больше таких нет, одна висела». «Что за лавка?» Мне страшно не хотелось признаваться, что я приобрела вещь в секонд-хенде. Но Лиза была очень настойчива. Пришлось выдавить из себя. «Ну, в комиссионном, таком совершенно замечательном, там только новые вещи висят. За копейки, с бирками. Зачем лишнее тратить, когда можно дешево купить? Ну какой смысл переплачивать?» «Это куртка Ани», — перебила меня Лиза. Я замахала руками. «Что ты? Новая вещь с биркой!» «Откуда же паспорт взялся? Как он за подкладку угодил?» «Ну, завалился». «Это понятно. А в карман каким образом попал?» «Не знаю», — вздохнула я. «Анька побежала на почту», — тихо сказала Лиза. «Хотела получить денежный перевод. Ей отец Ваня иногда присылал немного деньжат для Поли. Андрей Иванович в Тамбове живет. Он с Ваниной матерью давно развелся, но сына не бросал, а когда Ваня погиб, стал Ане помогать. Немного, правда, давал, Только Анька любой копейке радовалась. Значит, она взяла паспорт, без него на почте ничего не дадут, и ушла. Это куртка Ани. Ее убили, а одежду в магазин сдали. «Невероятно!» — подскочила я. «Там же ценник висел!» «Экая сложность!» — нахмурилась Лиза. «Я тебе на ксероксе кучу таких сделаю». «Но продавец меня уверял, что вещь новая». «Врал!» «Ну-ка, принеси сюда куртку», — велела я. Лиза легко встала и неслышно выскользнула в коридор. Спустя пару минут она вернулась с моей обновкой. «Ты посмотри внимательно», — сказала я. «Куртка совершенно новая, не ношенная». «Так Аня ее за 2 дня до смерти принесла», — пробормотала Лиза, разглядывая рукава. «Интересно, однако», — протянула я. «Странно получается». «Что?» — спросила Лиза, включая настольную лампу. «Ты говорила, будто Аня нуждалась в деньгах». «Конечно, сама рассуди. Ребенок маленький, растет быстро, вещи прямо горят. Один раз надела — мало». Елена Тимофеевна содержала и дочку, и внучку. Полечку она одевала, обувала, а Аньке денег не давала. Воспитывала ее таким образом. Дескать, не послушалась меня, родила девочку, теперь сама о себе и заботься. Она Аньку куском хлеба попрекала. Купит детского питания, откроет банку, кормит Полю и приговаривает. «Ох, беда, 40 рублей 100 граммов, а девочке 250 давать надо». «Да, пока ее на ноги поставишь и до ума доведешь, много времени пройдет. Ой, беда, беда, как девочку растить?» Вроде и не говорила ничего плохого, только Аня начинала плакать и убегала. Я тяжело вздохнула. «Встречаются такие люди. Есть у меня одна знакомая, Нина Степановна, большой мастер по части подобных проделок. Свою дочь Катю, мою хорошую подругу, она доводит почти до больницы самым простым образом. Нина Степановна – пенсионерка преклонных лет. Поэтому день-деньской сидит дома. Несмотря на почтенный возраст, она чувствует себя отлично, но от скуки начинает выдумывать всякие болячки. Стоит только Катюхе, еле живой после тяжелого рабочего дня, появиться на пороге, как любящая мамочка накидывается на нее с одной и той же жалобой. «Ах, мне плохо, я скоро умру!» По-моему, на такое провокационное заявление следует совершенно спокойно ответить. «Хорошо, я не против. Куплю тебе красивый гроб, чтобы перед людьми стыдно не было». Старух-эгоисток, вызывающих родственников на скандалы, очень ошарашивает, когда вы с ними соглашаетесь. Ведь чего ждет Нина Степановна? До того, что Катька станет причитать. «Ой, мама, перестань, ты еще проживешь 100 лет». «Нет», — завоет маменька, услыхав кодовую фразу. «Все, воды, волокордина, мне конец». Катька начинает метаться по комнатам, успокаивать капризницу. При этом учтите, что у Катюхи за плечами 4 тяжелые операции, а у Нины Степановны в ее 85 лет железное здоровье. В результате Катя с трясущимися руками подает бедной мамочке ужин, а та, стеная о больных внутренностях с раковой опухолью, ловко поглощает бутерброды с икрой, красной рыбой и копченой колбасой. Подходящая диета для больной с опухолью желудка, не правда ли? Если у вас дома проживает подобная штучка, шантажирующая семью возрастом и состоянием здоровья, советую спокойно отвечать на все стенания. «Умирать собралась, заверяю тебя, поминки справлю на высшем уровне. Стол порадует твоих подружек». И упаси вас Бог выйти из себя. Старуха-вампир только этого и ждет. Вы начнете орать, топать ногами, а она, сладко улыбаясь, примется бормотать. «Ах, ах, не следует так нервничать, детка! Ах, ах, я так люблю тебя! Ах, ах, все только тебе!» Что же получится в результате? вы свалитесь в кровать с головной болью, а бабуся, бодрая и веселая, отправится смотреть телек. Она достигла своей цели, довела вас до скандала, получила эмоциональный заряд. Поэтому никогда не спорьте с подобными старухами, разговаривайте с ними только подчеркнуто вежливо и всегда соглашайтесь. Например, так. «Я сейчас умру». «Да, мама». «Ты бессердечна». «Конечно, мама». «За что ты так меня не любишь?» «Ты права, мама». «Я вырастила чудовище». «Абсолютно верно». На этой стадии диалог, как правило, выдыхается, и умирающая кидается к пирожным. Не получив вашей энергии, она хочет добыть ее из пищи. Как правило, старухи-вампиры обожают сладкое. Кое-кто из них любит бродить по улицам и цепляться к прохожим. И если в магазине вам в спину упирается острый кулачок и раздается гневный голос: «Встала тут корова! Людям не пройти!» Не следует мигом кидаться в атаку со словами «Сама такая!» Нет, надо просто улыбнуться и ответить: «Вам к прилавку? Проходите, дорогая!» Помните, что скандал для такого человека – привычная среда обитания. Он им питается, а вот милая улыбка полностью выбьет у него почву из-под ног. «Непонятно получается», – повторила я. «Ты говоришь, будто Аня нуждалась. Значит, она не имела денег на приличную одежду. Откуда же тогда появилась хорошая куртка? Мне она, конечно, досталась дешево. Но, наверное, для твоей подружки 500 рублей – большая сумма. Может, все-таки у нее имелся любовник? С ним она и удрала». «Да нет», – отмахнулась Лиза. «Анька пристроилась к одной тетке с собаками гулять. В соседнем подъезде она живет. В 100-й квартире. Лиана Варкесовна. Богатая семья. 3 пса у них здоровенных. Просто лошади, а не собачки. Уж не знаю, какой породы. 2 раза в день Анька с ними во дворе шаталась. 8 утра и 8 вечера. По часу выгуливала. А Лиана Варкесовна ей платила. Так вот, куртка ее дочери принадлежала. Зите». «Кому?» «Девочку так зовут, Зита. Имя дурацкое, но ей подходит. Очень уж она противная. Капризная такая, вечно со всеми ругается, права качает. Просто персонаж из анекдота. Знаешь, почему такую замечательную, совершенно новую куртку Ане отдали?» «Нет». «Смотри», — велела Лиза и показала мне крохотное, еле заметное пятнышко на левом рукаве со стороны подкладки. «Видишь?» «Да, испачкано чуть-чуть, но ведь совсем незаметно. Я бы ни за что не увидела». «Как только ты углядела». «Так я знала, где искать», — вздохнула Лиза. «За день до исчезновения Анька прибежала ко мне в этой куртке. Давай прыгать от радости и кричать: смотри, что мне перепало. Да такая вещь стоит 1000 долларов». Лиза очень удивилась. Куртка и впрямь была великолепная. «Где взяла?» — полюбопытствовала она. Аня объяснила. Лиана Варкесовна купила Зите куртку. Избалованная девчонка сначала ныла, что с ней не посоветовались, и приобрели дрянь. Но мать все же уговорила дитятка примерить обновку. Зита влезла в курточку и подняла скандал. «Отвратительная шмотка! Да такими только на черкизовском рынке торгуют!» Лиана Варкесовна обозлилась и сухо сказала: «Другой не будет!» Зита притихла и ушла к себе. Но через полчаса она вновь возникла перед матерью и категорично заявила: «Не надену ее! Она испорчена!» «Чем же?» — спросила Лиана Варкесовна. «Вот, лаком для ногтей измазана». «Где?» — удивилась мать. «Кто ее измазал?» «Я!» — нагло улыбаясь, ответила Зита. «Стала снимать эту гадость и ноготь смазала. Теперь из-за тебя, мама, на занятия опоздаю». Лиана Варкесовна оторопела и спросила: «При чем тут я?» «А при том», — презрительно сморщила нос Зита, «ты меня заставила эту мерзость мерить, а я только маникюр сделала. и теперь ноготь на указательном пальце выглядит отвратительно. Придется перекрашивать. Из-за этого я опоздаю на занятие. Куртку не надену, она испорчена». Лиана Варкесовна сначала растерялась, но потом, очевидно, решила, что наглость должна быть наказана. Аня, ставшая невольной свидетельницей ссоры, стараясь казаться незаметной, аккуратно вытирала собакам лапы после прогулки. Лиана Варкесовна выхватила у дочери из рук курточку и протянула ее Ане. «На!» «Зачем?» — не поняла та. «Тебе не нравится куртка?» «Замечательный прикид!» — с жаром воскликнула Аня. «Забирай себе!» «Ой, что вы! Она такая дорогая!» «Мама!» — заорала Зита. «Зачем поберушке такая куртка? Ну-ка, верни ее мне!» «Ты от нее отказалась!» — усмехнулась Лиана Варкесовна. «Значит, станешь прошлогоднюю донашивать!» «Верни!» — затопала ногами Зита. «Немедленно! Хочу эту куртку!» Пока капризная девица орала в истерике, Лиана Варкесовна повернулась к Ане. «Берешь? Если нет, то я ее сейчас в окно вышвырну. Зите все равно не достанется. Она совсем охамела». Анечка схватила подарок и была такова. «Пятнышко крохотное», — тихо объяснила Лиза. «Абсолютно незаметное, но оно есть. Следовательно, куртка Анина. У Аньки вещей мало. Никогда бы она куртку не бросила. Опять же, паспорт. Как без него жить?» «Чей паспорт?» — раздалось за спиной. Я обернулась. В кухню, зябко кутаясь в пуховый платок, входила Елена Тимофеевна. Лиза растерянно замолчала. Я же мгновенно схватила бордовую книжечку и попыталась сунуть ее в сумочку. Но женщина неожиданно оказалась проворней. Она ловко выдернула из моих пальцев паспорт, раскрыла его и вскрикнула. «Анин, немедленно все рассказывайте!» «Может, не стоит?» — пробормотала я. Елена Тимофеевна схватила меня за плечо ледяными руками, и я невольно вздрогнула. «Говори!» — прошептала она. «Ну, живо!» Пришлось повторить рассказ. Когда фонтан сведений иссяк, несчастная мать просидела несколько минут молча. Потом решительно заявила. «Нет, не верю. Анечка жива. Просто куртку кто-то украл и продал». «Да-да», — поспешила согласиться я. «Именно так и было». «Аня скоро вернется. Все непременно». «Может, вам прилечь?» — вклинилась в наш разговор Лиза. Елена Тимофеевна покачала головой, потом решительно сказала мне. «Я много зарабатываю, кое-что отложила, хочу поехать с Полей к морю. Если ты узнаешь, каким образом курточка оказалась в магазине, хорошо заплачу, может, Аню где-то прячут». «Держат на цепи в подвале!» Я с сомнением посмотрела на курточку. Вещь белоснежная, никаких следов, кроме крохотного мазка лака на ней нет. В версию с подвалом и цепью верилась с трудом. «Так как? Узнаешь?» — настаивала Елена Тимофеевна. «Я отлично тебя вознагражу!» «Спасибо, мне не нужны деньги!» Елена Тимофеевна вновь вцепилась в мое плечо. «Сама бы побежала, да не могу. Во-первых, девочка приболела. В садик не ходит, дома сидит. А во-вторых, ученики потоком идут. Мне уроки не отменить». Очевидно, на моем лице отразились какие-то колебания, потому что Елена Тимофеевна применила иную тактику. Большие карие глаза ее наполнились слезами. «Помоги мне», — прошептала она. «Я измучилась вся. Если скажут, что с трупа курточку сняли, поплачу и успокоюсь. Сил больше нет никаких». Да уж, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. «Ладно», — кивнула я. «Сейчас вернусь в секонд-хенд и попробую разведать, что к чему». Елена Тимофеевна бурно зарыдала. Лиза кинулась к холодильнику за лекарством. Женщина выпила микстуру и прошептала: «Спасибо. У тебя лицо доброго и хорошего человека. Спасибо. Естественно, я отблагодарю тебя по-царски». Елена Тимофеевна явно решила, что я собираюсь помочь ей из корыстных побуждений. Конечно, лишние деньги никогда еще никому не мешали, но я вовсе не из-за финансового интереса полезу в эту историю. С одной стороны, мне жаль женщину. Оказаться в ситуации, когда ничего не известно о дочери, ужасно. Но есть еще одно обстоятельство. Я стихийно превратилась в писательницу, создающую криминальные романы. Любовь к детективам сидит во мне с юности, с тех самых пор, когда отец Томочки привез из-за границы чемодан с яркими томиками. Как я вдруг из репетиторши превратилась в литератора, рассказывать тут не стану. Слушайте книгу Дарьи Донцовой «Чудеса в кастрюльке». Скажу лишь, что писать книги намного интереснее, чем читать. Одна беда. Я совершенно не понимаю, откуда писатели берут сюжеты для своих повестей и романов. У меня начисто отсутствует фантазия. Зато если требуется описать произошедшие события... О, тут мне нет равных. Редактор Олеся Константиновна постоянно хвалит Арину Виолову. Это мой псевдоним за яркий стиль и запоминающиеся образы. Правда, начав за здравие, она обычно заканчивает за упокой. «Виола Леонидовна, вы, безусловно, талантливы, но писать следует чаще, работайте упорней. Вот Смолякова молодец, что не месяц, то рукопись, а вы еле-еле с остановочками, так и читателей потерять можно». «Ну-ка, принимайтесь за работу!» Я, как правило, киваю головой, улыбаюсь и клятвенно обещаю, что через пару недель принесу готовую рукопись. Но выхожу на улицу, и улыбка мигом стекает с лица. Это Смолякова просто пионер, любимец старших. «Где она берет материал для книг? Где?» «Теперь понимаете, чем меня привлекла ситуация с курткой. Из этой истории может получиться книга. А не далее, как вчера, Олеся Константиновна мне сурово заявила: «Наше издательство предпочитает пишущих авторов». Эти слова прозвучали как последнее предупреждение. Я испугалась, а потом приуныла. И вот сегодня судьба посылает мне настоящий подарок. Дело за малым — узнать, что стало с Аней. Я выскочила во двор, накинула на голову капюшон и быстрым шагом направилась к автобусной остановке.